Запись номер 4. Недавно поймал себя на том, что уже не помню, как выглядит солнце и чистое небо. А ведь прошло не так уж и много времени. Теперь небо постоянно затянуто серой пеленой, которая днем светло-серая, а ночью кромешно-черная. Иногда днем сквозь слой серой массы, висящей над головой, видно слабое размытое светлое пятно. И от этого становится особенно тоскливо. Стараюсь вообще не смотреть вверх. С неба часто падают грязно-серые хлопья снега. Постепенно становится все холоднее и холоднее. В тот раз до города я добрался лишь в середине следующего дня. Особо разговорить Миху не получилось. Вернее, не успел. Узнал лишь от него, что они втроем были на рыбалке. Браконьерничали, если точнее, на озерах. Там у них обустроена большая землянка с бензогенератором, есть даже баня. Когда все началось, они пересидели в землянке и через пару дней решили выбраться к людям. Благо было на чем. Шишига с теплым кунгом с печкой стала для меня хорошим призом. Ну а на дороге, увидев такое количество разбитых машин и их умерших владельцев, решили поживиться. Так и ездили сюда все это время, пока не повстречались со мной. Про то, что происходит в городе, Миха не знал. Они лишь однажды слышали, как в ту сторону пролетел вертолет. Я хотел перевязать раненого, но пока искал в ближайшем авто аптечку, он умер. Не знаю почему, но я стащил все три тела в сторону от дороги и там похоронил в каком-то приямке. Даже крест поставил из веток. А потом отыскал их машину. ГАЗ-66 – это вещь, для тех, кто понимает. А уж оборудованный для фактически проживания, как в моем случае, это вообще сокровище. Не знаю почему, но я решил его пока не светить. Пусть это будет моя небольшая страховка на всякий случай. Что-то у меня вера в людей резко упала после встречи с этими мародерами. Отогнал шишигу подальше в заросли. Открыл ноутбук и по Яндекс.Картам определил примерное место, где может находиться та самая землянка. Не так далеко от тех мест я однажды бывал, когда шеф зазвал на охоту, так что найду. Неподалеку от машины оборудовал тайник, в который уложил ноут с терминалом и зарядником, сайгу с патронами, оставив при себе травмат и небольшой запас консервов. Если все будет хорошо, то вернусь, заберу и сдам властям, а если все пойдет не так, то тоже вернусь, и это будет мой шанс на выживание. Ирония состояла в том, что уцелел, относительно, конечно, тот район города, который называли Царское село. Как понятно из названия, жили здесь в основном люди непростые и не бедные. Здесь не было школ, детсадов, больницы. Зато здесь середина 90-х, как грибы после дождя, начали расти коттеджи, один круче другого. Удар по заводу и городу нанесли в середине рабочего дня, когда большинство обитателей этих коттеджей были на работе, так что уцелели далеко не все. Да и сами дома в большинстве своем лишились крыш и окон. Сопка хоть и прикрыла район от ударной волны и вспышки, но не совсем. Злую шутку с местными жителями сыграли их понты. «Как же, мы же не колхозники какие. Зачем нам сады-огороды? Мы лучше газоны разобьем и цветы и туи посадим. Вот этими туями им теперь и придется питаться. Но и цветочками. Редко у кого одна-две грядочки зелени морковки, а уж запаса картохи и солений варений и подавно нет. Супермаркет же есть рядом, за горкой. Вернее, теперь уже был. Зато почти не пострадала АЗС». Мне повезло в том, что этот район был с той же стороны города, откуда я шел, и мне не пришлось обходить вокруг. Зрелище, открывшееся мне, когда я подошел ближе, было довольно печальное. Одно дело смотреть снимки с орбиты и совсем другое увидеть все воочию. Хотя вон один из домов-особняков довольно активно ремонтируют. Во всяком случае, на кровле работы идут довольно активно. На улицах тоже кое-где люди разбирают завалы. Только мало этих людей, очень мало. Стоило лишь мне выйти на открытое пространство, как со стороны поселения, назову его так, в мою сторону тронулся УАЗ-пикап. Я остановился, ожидая, когда машина подъедет. Бампер УАЗика едва не уперся мне в ноги. Из машины не спеша вылезли двое парней, у одного из которых сбоку висел автомат АКСУ. Я такие у полицейских ДПСников видел. «Куда идешь? Что в тачке?» Я слегка опешил. Мародеры хотя бы вначале поинтересовались, кто я такой. «Жил я здесь, на улице маршала Жукова. Вот, домой возвращаюсь. В тачке продукты». «О, Хавчик!» Один из парней откинул пустой мешок, и было видно, как у него буквально слюни потекли. «Грузи все в кузов и сам туда давай. Отвезем тебя к боссу, пусть он решает, что с тобой делать». Что-то мне не понравилось то, что какой-то босс будет что-то относительно меня решать. Вернее, не понравился тон, каким все это было сказано. Я вернулся в свой город, домой, и уж как-нибудь сам решу, что мне делать. Но деваться некуда. Я, перекидав содержимое тачки в кузов и забросив туда же саму тачку, полез следом. Один из парней, перегнувшись через борт, выудил из кучи продуктов несколько банок тушенки и, воровато посмотрев по сторонам, прошипел мне: «Кому скажешь, я тебе лично башку отверну». Я даже не удивился, когда меня привезли к тому самому особняку, который активно приводили в порядок. Хотя, на мой взгляд, тут и так было все хорошо, словно и не случилось ничего. Но разве что кровлю новую возводили. Контраст с окружающим был просто разительный. Там за высоким забором разруха, а здесь все сверкает. Было слышно, как в пристройке тарахтят несколько генераторов, обеспечивая дом электричеством. Там люди с изможденными лицами. Многие со следами ожогов и ран, в грязной, часто рваной одежде. А здесь молодые, крепкие, вооруженные парни, с сытыми физиономиями и во всем чистом. Мне явно здесь не нравилось. То, что боссом оказался зам главы городской администрации, меня ничуть не удивило. Лично с ним мне как-то сталкиваться не приходилось. Не того полета я птица. Но наслышан был о нем, как, впрочем, и все жители города. Регулярно менялись главы администрации, но он всегда оставался на своем посту. По слухам, которые опровергнуть так никто и не смог, вся коммерческая недвижимость и половина завода принадлежали ему. Вернее, по документам, не ему. Он же честнейший госслужащий, получающий очень даже скромную зарплату. Просто у него супруга была очень хорошим и удачливым предпринимателем. Да у него вся семья была с предпринимательской жилкой, включая, наверное, хомячков и аквариумных рыбок. В общем, именно он и был фактическим хозяином города и завода. Ну а теперь, когда все полетело в тартарары, он мог уже никого не бояться. Ни налоговая, ни прокуратура к нему уже точно не придет. Как и жена с детьми, которые постоянно проживали в Испании и имели несколько гражданств. «Вот босс, перехватили. Шел по дороге. С ним была тачка, полная Хавчика». Тот, что обещал мне отвернуть голову, вытянулся словно на строевом смотре. Тот, к кому он обращался, сидел в кресле, облаченный в расшитый халат поверх костюма и пил кофе. Лениво окинув меня взглядом, он отхлебнул напиток и, протянув руку за сигарой, лежащей на краю пепельницы, спросил: «Где взял?» «Здравствуйте». Как бы я к нему ни относился, но меня приучили быть вежливым. «Меня зовут...» «Мне насрать, как тебя зовут!» — рявкнул он. «Я тебе вопрос задал, так что отвечай. Не то...» Он слегка кивнул моему сопровождающему, и мне прилетело под дых. Я рухнул на блестящий пол и пытался вдохнуть хоть каплю воздуха. Едва у меня это получилось, как меня подхватили под руки и поставили на ноги. «Еще раз спрашиваю, где взял продукты?» В голосе не было никаких эмоций. «По дороге собрал», — хрипло ответил я. «Хрен вот ему, а не магнитовская фура». «Значит так». Чинуша затянулся сигарой и, выпустив облако ароматного дыма, продолжил. «Будешь сталкером. Слыхал про такую игру? Вот им и будешь. С остальными пойдешь в город, и там будете искать все, что уцелело. Что и как, тебе объяснят. Будешь хорошо работать, получишь пайку. Будешь плохо работать, сдохнешь с голода. Попробуешь сбежать, и парни тебя пристрелят. Ко мне обращаться хозяин. Все, уберите его отсюда. Воняет от него». Меня отвели в какой-то небрежно сколоченный сарай, где уже находилось несколько человек. Все они выглядели, что называется, в гроб краше кладут. Над ними хлопотала молодая девчонка в некогда белом халате. Посредине сарая располагался очаг из наполовину обрезанной железной бочки, над которой висел закопченный чайник. «О, еще одно мясо привели!» — хриплым голосом сказал сидевший у очага и помешивавший в нем железным прутком. Он внезапно закашлялся и, отвернувшись, сплюнул в сторону кровавый сгусток. «Что смотришь? Проходи, садись, дай себе расскажи. Что-то я тебя здесь не видел». «Да я только сегодня в город вернулся. В командировке был, когда все началось. А тут непонятно, что творится». «Тебя в сталкеры определили?» — спросил хриплый и после моего кивка продолжил. «Значит, не глянулся хозяину. Так бы он тебя к себе бойцом взял. Ну а теперь ты один из нас, правда, ненадолго. А творится здесь то же, что и всегда, только уже никто не притворяется». Он разлил содержимое чайника по кружкам и одну из них протянул мне. «А почему ненадолго?» – спросил я, отхлебнув горячий отвар из листьев смородины и малины. «А не живем мы долго, потому что...» Мой собеседник как-то криво усмехнулся. «Это только хозяин говорит всем, что уровень радиации в городе нормальный, а на самом деле это не так. Мы вон все с признаками лучевой болезни. МЧСовцы прилетали через 5 дней после взрывов и сказали, что боеприпасы хоть и были относительно чистыми, но после себя все же оставили радиоактивное заражение. Так что фонит в городе очень даже сильно, особенно на заводе. А у нас даже дозиметров нет, чтобы хоть видеть, куда не стоит лезть». «Так забейте и не ходите». «Забить-то можно». Хриплый вздохнул, отчего опять закашлялся. «Тут другое. Нам-то уже все равно, мы не жильцы, а так хоть что-то нужное можем найти. Те же продукты или медикаменты. Отдаем, конечно, почти все хозяину, но кое-что и припрятываем, и людям раздаем». «А как там, в городе?» – задал я вопрос, который меня давно уже интересовал. «А никак». Хриплый отпил глоток из кружки. «Нет города, одни руины. После первого удара еще что-то уцелело, так как долбанули по заводу. Но мы, кто уцелел, ломанулись из города, правда, далеко не все. Многие остались, чтобы вещи собрать и все такое. Хотя кому это барахло нужно? Я со своими почти успел сюда добежать, когда второй раз вдарили, уже по центру города. В общем, добили тех, кто после первого взрыва уцелел. Жена с дочкой погибли, а я вот выжил. Ну да скоро уже со своими там...» Он показал глазами наверх. «Встречусь. Недолго осталось». Хриплый выплеснул остатки чая на землю и замолчал, опустив голову. Я поставил кружку, вышел на улицу и сел на доску, положенную на два чурбака. «Вам, может, медицинская помощь требуется?» Ко мне подсела девушка-медик. «Давайте я вас осмотрю. Правда, с лекарствами у нас совсем плохо».